28. По мнению Стрепуха, что-то случилось. Никак не хотел стоять скрепленный, чем попало, стол. Потух очаг, пищевые продукты превратились в неприглядное месиво. Никто не отдавал приказаний относительно ужина. Стрепух чувствовал, что его вина безмерна. Не накормить как следует команду. Да такого, наверное, еще никогда не случалось за всю историю флота Толы. Стрепух разжигал из стульев костер, но тут же гасил его, хватался за погнутые кастрюли, наливал в них воду и снова все бросал. Он принюхивался к перцу и корице, пробовал на язык соль и сахар, удрученно качал головой, после каждого толчка бросался к разваливавшемуся столу, прислушивался к гулу, доносившемуся извне, задумчиво разглядывал ряды потухших светильников, бросался протирать немногочисленные уцелевшие. Он старался, напрягал весь свой мозг, но что-то не складывалось в его сознании, что-то не получалось. Словом, происходило непонятное, и Стрепух не в силах был разобраться в этом непонятном. Он чувствовал, что время ужина пришло, но никто не входил в кают-компанию, не слышно было оживленных голосов, обсуждения доблестных побед, поздравлений. Стрепух хватался то за одно, то за другое, ничего не доводя до конца. И в его замороченную голову уже закрадывалась мысль о бесполезности этих действий. Но он гнал ее от себя, потому что ничего не умел делать, кроме как кормить людей вкусной пищей. В создании кушаний был весь смысл его жизни. Его не особенно интересовало, что там делают все остальные. Он твердо знал, что без него мир не может существовать. Все мироздание держалось на его сковородках и кастрюлях. Уже и без того вздвившийся пол тряхнуло и установило под новым углом. Этот сошедший с ума пол и был сейчас главной помехой Стрепуху, но как укротить его, он не знал. Спешный топот подошв отвлек его от решения неразрешимых проблем. В проеме двери стоял неприметный. Стрепух испугался, задрожал. А вдруг дурашка уже отбывает наказание в карцере за кого-нибудь? Вдруг и ему, Стрепуху, придется проследовать туда же, а ужин еще немножко не готов. «Что ты тут делаешь?» – спросил неприметный. «Ужин», – коротко ответил Стрепух. «Ужин больше никому не нужен», – сказал неприметный. Эта фраза была выше понимания Стрепуха. «Не нужен», – повторил неприметный. «Ничего больше не нужно». Нет, на крейсере, кажется, действительно что-то происходило. Неприметный исчез. Стрепух увидел чистую кастрюлю и улыбнулся. Но не взял ее в руки, потому что рядом валялась другая. А там крышка от сковороды, а еще дальше уже и не поймешь что. Стрепух засмеялся, легко, свободно. Замолчал, засмеялся еще громче, снова смолк, прислушался. Захохотал оглушительно, даже удивляясь силе своего голоса. Откуда-то приближался шум. Он все нарастал. Стрепух опомнился и начал собирать черепки чашек, чтобы склеить их. Эта работа была сейчас самой важной.